Ладно, ребята, сердце мне скорее песню, что придумали до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край наёмный только самолетом можно долететь. О! Ты улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгой верный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет и незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетающий вдаль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветер, да снегами лит, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богаты, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших коров. Мчатся над тобой, не знаешь, дорогая, лед к нам таежный несколько часов. А ты улетаешь и вдаль самолет, сердце своем береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. О чем-то поет сорвавшийся вниз пассажир. Ребята, спасибо всем. Спасибо, еще увидимся.